А теперь, Скарджу, я пойду сообщу Жозефу. Будем надеяться, он сумеет удержать Касси от наиболее бесшабашных выходок. Кстати, если она попытается сорвать на тебе злость, считай, что ты предупрежден. «Поздравляю, милорд!» — воскликнул Жозеф, которого граф отыскал в конюшне. Отложив вилы, он погладил Цицерона, жеребца графа. «Полагаю, вы больше во мне не нуждаетесь?» «Наоборот. Ты необходим Кассе как никогда. Прошу тебя последить за ней и не допустить, чтобы она наделала глупостей». Жозеф кивнул. Спокойные серые глаза вновь прояснились. Он неожиданно рассмеялся и покачал головой. «Знаете, она призналась, что вытянула из вас историю о моем спасении от рук Харальдина. Мадонна назвала меня глупцом, но долго уверяла, как рада, что я остался мужчиной». «Надеюсь, ты не обиделся, Жозеф? Мне просто не оставалось ничего иного, кроме как все рассказать. Сам знаешь, Касси бывает весьма настойчивой». «И ее не оскорбила та роль, которую вы играли, милорд?» — удивленно присвистнул Жозеф. «Ужасно оскорбила, к моей огромной радости. Из нее выйдет ревнивая, но преданная жена. И если когда-нибудь я вздумаю увлечься другой, боюсь, меня ждет столь же суровое наказание, какое задумал для тебя Харальдин». В течение следующих дней граф старался оставить Касси в покое, чувствуя, что ей необходимо побыть одной. Она по большей части молчала, задумчиво хмурясь. Зато граф взял на себя труд лично составлять меню, и теперь Касси почти не тошнило. Как-то вечером после ужина, молчаливого и напряженного, за которым Касси лишь рассеянно ковыряла вилкой в тарелке, она внезапно подняла глаза и выпрямилась. «Ты ничего не съела?» — упрекнул ее граф. Но девушка нетерпеливо взмахнула рукой. «Я бы хотела поговорить с вами, милорд». Касси плотнее закуталась в шаль, и Энтони заметил, как тонкие пальцы нервно стиснули ножку бокала. «Что ты хотела сказать, дорогая?» «Я беременна». Она объявила это так, словно сама узнала только сейчас, и он невольно улыбнулся. «Ты совершенно права. Я много думала и решила, что не могу вернуться в Англию, к Эдварду, в моем теперешнем состоянии». Энтони затаил дыхание, слыша, как колотится его сердце. «Вероятно, вы не заранее все это задумали, однако результат тот же самый. Я не потерплю, чтобы мой ребенок не имел имени и родился вне брака». Энтони кивнул, ожидая, что она скажет дальше, и широко раскрыл глаза, когда Касси спокойно заявила. «Последние дни, а особенно ночи, вы избегаете меня, милорд. Видимо, потому, что находите отталкивающий». «Отталкивающий? Господи милостивый! Женщина, я просто считал, что для тебя это будет лучше. Дал тебе время разобраться в собственных чувствах. Но теперь, милая, я покажу, как отношусь к тебе». Энтони вскочил, прижал ее к груди и, не слушая слабых протестов, понес наверх. «Скажи, любимая», — прошептал он, медленно входя в нее, — «я похож на человека, который считает тебя неприятной?» Он проник в нее еще глубже, и Касси тихо застонала, лихорадочно перекатывая голову на подушке. «Действительно похож?» — настаивал он. «Нет», — выдохнула она. Энтони задвигался, сжигая ее жаром страсти, и Касси приникла к нему, уткнувшись лицом в его плечо. Несколько бесконечных мгновений она парила среди мириад разноцветных искр, содрогаясь в экстазе, чувствуя себя во власти Энтони, навеки связанной с ним телом и душой. Ошеломленная девушка испуганно разрыдалась. Энтони, еще не пришедший в себя после безграничного, пронзительного наслаждения, изумленно уставился на нее. Касси беспомощно цеплялась за него, и соленые капли падали ему на грудь. «Господи, любимая, что случилось?» «Ненавижу тебя!» — всхлипывала она, стискивая руки у него за спиной. «Понимаю, Боясь придавить ее, граф повернулся на бок, увлекая Касси за собой. Предположив, что беременным женщинам присущи необъяснимые капризы, он пошутил.